Зажглась на востоке особая звезда, когда прозвучали чудесные слова. Родился Спаситель, безгрешное дитя, встречайте святого царя. Рождество — это праздник любви. В бедных яслях лежит царь всей земли. Слава, слава вышних Богу, да воскликнут все народы, пойте имени Его на Рождество. Не в царских чертогах, в кругу простых людей, в хлеву на соломе родился царь царей. Он славу оставил, величие небес, сошел добровольно на крест. Рождество — это праздник любви. В бедных яслях лежит царь всей земли. Слава, слава вышних Богу, да воскликнут все народы, пойте имени Его на Рождество. Небесный младенец, святой Эммануил, до слез умиляясь смирением твоим, тебя прославляем, тобой одним живем, всю славу тебе воздаем. Рождество — это праздник любви. В бедных яслях лежит царь всей земли. Слава, слава вышних Богу, да воскликнут все народы, пойте имени Его на Рождество. Слава, слава вышних Богу, да воскликнут все народы, пойте имени Его на Рождество.